Братья и сестры, тема проповеди «Взять в плен». Вообще, сегодня мир живет так, что старание одного взять в плен другого. Мы знаем, слышим, иногда читаем о том, что на планете Земля постоянно проходят войны, какие-то интриги, мировые ссоры и много-много различных проблем, и задача стоит одна, чтобы кого-то взять в плен. Вообще, как я понимаю, уже первая семья, Адам и Ева, они подверглись нападкам оказаться в плену. И лукавый приложил старания, у него была своя методика, и он их взял в плен. Братья и сестры, однажды я наблюдал, как дети на улице играли в войну. У них были игрушечные пистолеты, автоматы, ну и разная подобная техника. И вот их задача была, чтобы одного из участников взять в плен. Вспоминая эту историю, я удивляюсь, даже у детей есть задача взять в плен. Иногда плен бывает разный. Бывает плен, из которого хочется вырваться. Не хочется так жить, и люди, находясь в плену, прилагают все старания, они об этом думают и днем, и ночью, чтобы вырваться из плена. Однажды один заключенный, имея очень большой срок, он думал и думал, как же вырваться из плена, находясь в зоне, имея только ложку, он, имея возможность свободного времени, ложкой делал подкоп, в карманах выносил землю. И вот его задача была с плена вырваться. Братья и сестры, бывает плен хороший, и из этого плена вырваться не хочется. В этом плену хочется пребывать, и пребывать всегда, и чтобы этот плен усилился. И сестры, всегда для того, чтобы кто-то оказался в плену, для этого есть методика. Вообще, есть библейский плен и есть библейская методика. И когда библейская методика в семейной жизни для того, чтобы быть в плену, то эта методика надежная, эта методика не подводит, и из этого плена вырваться не хочется. Поэтому я сегодня о хорошем плене, о надежном, приятном, о том плену, с которого вырваться никогда не захочется. Поэтому хочу сестрам дать некоторые советы. Конечно, они знакомые, просто как бы обновить и усилить. Как мужа взять в плен. Думаю, что не всем мужьям вот, ну, как бы название понравится. Но думаю, что тема понравится. Может, женам не очень только. Но тем не менее, это библейский принцип. Взять в плен, и он надежный. Прочитаю текст Писания, записан в книге «Песни песней», 4 глава, 9 текст. «Пленила ты сердце мое, моя невеста». «Пленила ты сердце мое». Братья и сестры, абсолютно точно. То есть она пленила, она взяла в плен. Поэтому взять в плен мужа хорошо, но только библейской методикой и с правильными целями. Братья и сестры, вернее, сестры, один из первых принципов, как мужа взять в плен, это добрыми словами. И это надежно, и это успешно. Кто-то сказал так, вообще, как мне представляется, наши сестры, они на слова щедрые. Кто-то сказал так, если бы на земле управляли миром женщины, то на земле не было бы войн. Но все 365 дней в году шли бы ожесточенные переговоры. То есть щедрые на слова. Но слова бывают разные. У нас в церкви есть одна сестра, она уже пожилая. И как ее звать по имени, знают не все. И я тоже очень долгое время старался запомнить, как ее имя, потому что все знали ее совсем по другому имени. И если кто-то пытается объяснить, называя имя той сестры, вот та сестра называет имя. Какая сестра? Не знаю. Ну, бас. И все, и больше не надо было. Звать, ну, словом бас, ну, простите, что так оно. Ну, так есть. Ее знают все, и даже дети. А по имени мы иногда даже путаемся. Почему? Она щедрая на слова, но на такие, в виде баса. Это нередко испытывают на себе дети, иногда и братья даже, не говоря о сестрах. Братья и сестры, или сестры, простите, пленить добрым словом мужа можно и даже уверенно. Одна библейская история – это история встречи Давида и Авигеи. У Давида очень серьезные намерения, у него даже нету никакой мысли, чтобы проявить какую-то доброту. У него очень твердое решение, у него меч, люди сзади него и твердая походка, чтобы меч пустить в дело. И вдруг на пути встречается женщина Авигея. Знаком он был с ней или нет, я не знаю. У этой женщины совсем другие намерения. Она понимает, что осилить Давида, как-то иначе взять его в плен невозможно. Он человек сильный, мужественный, и причем на его решение и шаг есть определенная причина. И вот встреча, она сходит со осла, а потом у ней много добрых слов. Да, это не была целая песня, это не была длинная проповедь, всего несколько предложений, но везде, в каждом слове есть, предложении есть много доброго. И тогда Давид сказал, то есть, если бы не ты, я прочитаю текст Писания, это первая книга царств, попробую открыть быстро. «Благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отмстить за себя». Братья и сестры, хочу вот взять какую мысль. Добрые слова, они обезоружили даже мужественного человека. Теперь ты